إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، следующий урок у нас урок по акиде. Что мы изучаем на уроке по акиде? Да, это те вопросы, которые мы изучили. А вот если в общем говорить, то во что мы верим? Вот, можно так вкратце. В общем, да, шесть столпов имана, иншаллах. Это более подробно, когда мы будем говорить. А так можно сказать, все, во что мы верим, нашу веру мы изучаем в акиде, то, во что мы верим. То, что мы делаем, как мы это совершаем, правильно мы совершаем, тахарат, намаз, хадж, вуду и так далее, это мы изучаем на уроке? Фикх. Истории пророков разных. Пока мы рассказывали только историю жизни Адама, алейхиссалям, мы изучаем на уроке? Кайсас. Кайсас. Таид. Сейчас у нас урок. Он совпало. Акида. Таид. Мы с вами уже изучили два вопроса. Первый вопрос был? Ответ на него? Второй вопрос был? Ответ на него? На. Первый какой был вопрос? А? Ответ на него? Ханиф. А второй вопрос какой был, Муса? Мадинук. Ответ на него? Дини алислам. Таиб. Третий вопрос, который мы сегодня изучим. Маннабиюк. Маннабиюк. Что значит маннабиюк? Кто твой пророк? Кто знает ответ на, правильный ответ на этот вопрос? Набии Мухаммад. Или можно сказать Набии Хуа Мухаммад. Набии, мой пророк, Хуа Мухаммад. Это Мухаммад. И когда мы слышим имя Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, обязательно добавляем саллаллаху алейхи вассалям. Пусть Аллах его благословит. Так ведь и наделит миром. Пусть Аллах субханаху ва тааля дарует мир и благословение свое ему. Третий вопрос. Кто твой пророк? Кто такой пророк? Наам. Это тот, кому были внушены откровения от Аллаха. Так ведь? Тот, с кем разговаривал Аллах субханаху ва тааля, и затем повелел ему доносить эту религию, рассказывать то, что ему было внушено от Аллаха. Всем людям Аллах субханаху ва тааля внушает откровение, дарует писание, повелевает нам всем? Нет, не все. Значит, пророки — это избранные люди, так ведь? Кого Аллах выбрал и внушил откровение, то есть разговаривал с ним, донес до него то, что он хотел сказать, свои сообщения, чтобы он это всем людям потом рассказал. Такого человека как называют? Как? Набий. Набий. По-арабски, по-русски? Пророк. Пророк. Поэтому вопрос. Ман набиюк. Кто твой пророк? Кого ты считаешь? Кого ты считаешь истинным, правдивым пророком? Как ты считаешь, другими словами, как ты считаешь, кого Аллах выбрал последнего? И разговаривал с ним, и внушил ему откровение, чтобы он донес это до всех людей. Вот если тебя спросят, «Ман набиюк», они имеют в виду вот это. Если тебя спросят, «Кто твой пророк?», они имеют в виду, кого ты считаешь последним, истинным, правдивым человеком, с которым разговаривал Аллах и внушил ему откровение. Кого ты считаешь? Что ты ответишь, Тимур? Мухаммад. Скажешь, «Набии гуа Мухаммад». Правильно? Набии, то есть мой пророк, потому что набиюк. Мы опять же говорим, если спросят, ман набиюка, тот твой пророк. Ты скажешь Мухаммад, так? А как мы спросим у девочки? Ты спроси. Ман набиюки, правильно же? То То есть, девочки, мы уже спросим «Ман наби юки», поэтому если родители спрашивают своих детей, обращают на это внимание. Если у них ребенок, девочка, они говорят «Ман раббу ки», «Мадину ки», «Ман наби ю ки». А если у тебя мальчик, его ты спрашиваешь «Ман раббу ка», «Мадину ка», «Ман наби ю ка». Значит, ответом на этот вопрос, на вопрос «Маннабию», кто тот человек, которого Аллах послал к вам с религией ислам, конечно, последней религии, скажем, «Набии», наш пророк, или «Набиюна», наш пророк, «Хуа Мухаммад», это Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Кто такой был Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям? Кто знает, какой национальности он был, не спешите. Ты какой национальности? М? Казашка. Ты знаешь свою национальность? Ты кто, Муса? Татарин. Ты? Разные национальности у нас есть. Кто еще другие национальности знает? Хорошо, есть казахи? Хорошо. Еще? Татары. Еще? Индусы. Хорошо. Таджики. Еще, еще, кто знает? Российцы, русские есть, хорошо. Белорусы есть, чеченцы есть. Китайцы, аварцы есть. Еще? Корейцы есть. Эмиратцы есть, японцы есть. Арабы есть еще. Монголы, арабы, арабки, это все в одну категорию. Или араб входит. А кем был пророк, саллиллаху алейхи вассалям? Кем был пророк? Какой национальности? Муса. Как ты думаешь? Нет, пророк, саллиллаху алейхи вассалям, Мухаммад. Арабский? Араб. Правильно сказать? Араб. Он был араб, саллиллаху алейхи вассалям. Он был из числа арабов. Так ведь? А кто знает, как звали его отца? Поднимите руку. Абдуллах. Поэтому мы говорим Мухаммад ибн Абдилля. Мухаммад ибн Абдилля. Почему? Мухаммад сын Абдуллы. Мухаммад сын Абдулла. Его звали Абдулла. А как звали его дедушку? Как? Так? Ты что хотел сказать? Всех так? Хорошо. А как звали отца, отца пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям? Уже сложнее, да? Папу, папы пророка, саллиллаху алейхи вассалям, как звали? Если его дедушку звали Абдуль-Муталиб, то как тогда звали отца его отца? Тоже Абдуль-Муталиб. Дедушка это и есть папа папы, разве нет? Разве дедушка это не папа папы? Абдуль-Муталиб его звали. Абдуль-Муталиб. А как звали маму пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Амина. Некоторые говорят Амина. Некоторые говорят Амина. И так правильно сказать Амина. Амина. Ее звали как? Тимур? Амина. Маму пророка, саллаллаху алейхи вассалям, звали Амина. Значит, кто твой пророк? Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Правильно, Муса? Как звали его папу? Абдулла. Как звали его маму? Амина. Как? Амина. Вот так звали. Амина. На, хорошо. А дети были у него? Да. Кто знает, как звали детей? Хотя бы по одному. Сколько детей было? Фатима. Дочь была Фатима. Все, больше не было детей у него? Давайте, кто как звали? Ибрахим. Абдулла, Аль-Касим, Рукайя, Зайна, Умму Кульсум. Все? Сколько получилось? Семь. Жены были у пророка, саллиллаху алейхи вассалям? Как их звали? Муса? Ну, хотя бы одно. У пророка одна только жена была, такой он бедный был. Две жены было у пророка, саллиллаху алейхи вассалям. Разве? Девять. Имена. Хотя бы одно. Зейн. Ну тебя как зовут? Айша. Была у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, жена Айша. Была еще? Ахсанти. Зейнаб бинту Джахши. Зейнаб? А, вот так вот. Две Зейнаб, согласен. Еще? Хадиджа. Наам. Была. Наам. Еще? Таиб. Значит, были жены, были дети. Маму звали Амина. Папу звали Абдулла. Дедушку мы сказали, звали Абдул-Мутталиб. Правильно? А, Таиб. А в каком городе он жил? А еще в каком? И умер? На Мекке и в Медине. Мекке и в Медине. Мафхум? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, Мухаммад ибн Абдилля, ибн Абдил-Мутталиб из племени Курайш, он был тем, с кем Аллах разговаривал. Отправлял ему откровение. Он призывал людей к таухиду, к единобожию, обучал людей религии, призывал их к таухиду, так ведь, предостерегал их от ширка и предостерегал и запрещал людям все дурное, все плохое, все скверное, чтобы они послушались его, и ими стал доволен кто? Аллах, и они затем зашли в рай. В рай. И он предупредил, что если не будут его слушать, не будут ему верить, не будут ему подчиняться, то Аллах не будет этим доволен, и они зайдут в ад. Поэтому, если ты веришь, что Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, был последним из числа пророков, и ты за ним следуешь, и ты его любишь, и ты веришь во все, что он сказал, выполняешь его повеление, если тебя спросят, «Ман набиюк?» «Кто твой пророк?» Ты скажешь, что? Да, давайте один ответ запомним. «Набии гуа Мухаммад». «Мой пророк — это...» Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, обязательно добавим. Поэтому на следующий урок, если я вас спрошу, «Ман набиюк?» Вы должны будете строго, четко сказать, «Набийи Мухаммад» или «Набийи хуа Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям». Это понятно? Точно? Тойб, субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант. Астагфируку ва атубу илейк. Джазакум Аллах хайр.